Глава 11. Кэмерон. Я думаю, что я машина. Рита. Машина? Какая машина? Кэмерон. Из будущего. Рита. Чем ты там занимаешься? Кэмерон. Я агент проникновения. Terminator. The Battle for the Future. Терминатор. Битва за будущее. По дороге увидели магазин Goodwill, тот же секонд-хенд, и притормозили. В Америке формат этих торговых точек называют благотворительные магазины thrift stores. Основаны они для благотворительных целей. Вы оцениваете свою одежду по цене, которой бы магазин продал ее, и передаете сотруднику магазина. Вам выдают чек. Этот чек суммой учитывает налоговая служба при расчете вашего налогового вычета. Государство уменьшает вашу налогооблагаемую базу на сумму чека за сданные вами в магазин вещи. Таким образом, государство поощряет благотворительность. В магазине мы выбрали одинаковые строительные комбинезоны, за которые заплатили меньше $5. Цены здесь более чем доступные. Открою сейчас такой магазин в СССР, очередь будет стоять, как на открытии Макдональдса. Отец рассказывал, что в день официального открытия 31 января 1990 года за несколько часов до торжественного открытия у входа собралась очередь из 5000 человек. Всего же в тот день поесть в Макдональдсе удалось более 30 тысячам посетителей. На тот момент это был мировой рекорд, который так и остался непревзойденным. Когда мы добрались до нужного нам адреса, в домах уже горел свет. Припарковавшись на обочине под тенью деревьев, мы с Джеймсом стали наблюдать за домом. Надо было купить бинокль. В магазине на полке я видел отличный армейский полевой бинокль, вдруг шепотом проговорил Джеймс. Во-первых, почему ты шепчешь? Говори нормально. А во-вторых, зачем тебе бинокль? Давно ли ты стал близоруким? Джеймс смутился и неуверенно произнес. Да мы же в разведке. Ну, конечно, на вражеской территории за линией фронта в тылу врага, съязвил я. Тут из дома показался мужчина среднего роста лет 30. Он выкатывал мусорный бак к дороге и был окликнут пожилой женщиной, вышедшей следом за ним. В ее руках был пакет с мусором. Мужчина поставил бак, забрал у нее пакет, открыл крышку и бросил его в бак, после чего откатил его к обочине и вернулся домой. «Это твой дядя?» – заговорщическим видом прошептал Джеймс. «Скорее, двоюродный брат», – немного подумав, ответил я. «Заводи машину, Джеймс. Думаю, до утра нам тут делать нечего. Не будем привлекать к себе внимание». И вырулив с Уэствуд Роуд на Колумбия Роуд, мы покатили в сторону озера Эри, Лейк Эри. Добравшись до Лейк Роуд, мы поехали вдоль побережья, пока не добрались до небольшого мотель с патио у озера. На патио стояли столы, рядом с которыми был очаг с открытым огнем. Мы оплатили номер, поставив автомобиль на стоянку, и всю ночь просидели на патио, глядя на огонь и открывшийся перед нами вид на озеро. Перед нами развертывалась поразительная панорама. Черные воды озера в ночи были неподвижны. В этом черном зеркале отражались яркие звезды звездного небосвода. Величие ночного неба вызывало восторг. Бесконечное пространство, иссеченное тысячами мерцающих звезд, притягивало своей таинственностью и красотой. Джеймс что-то рассказывал про автомобили, и я рассеянно кивал, наблюдая за этими яркими звездами, и пытался понять, какая же сила забросила меня в этот чужой для меня мир, другую страну, другую жизнь, другое тело. И в этот миг я вдруг осознал, что мое стремление понять причину и смысл происходящего со мной события – это нелепая попытка в очередной раз доказать себе, что я – центр мироздания. Человеку свойственно считать себя центром мироздания, вокруг которого вращается Вселенная. Но только абсолютный идиот будет утверждать в том, что со мной случилось, есть хоть какой-то смысл. Не станете же вы всерьез полагать, что каждая песчинка, которую вы привезли на подошвах своих сланцев с филиппинских или карибских пляжей, оказалась в Москве не просто так, а с какой-то миссией? Вот так и я, всего лишь песчинка на сандалиях его величества случая. Но одна мысль не давала мне покоя и будоражила мое сознание. Смогу ли я принять этот чужой для меня мир, стать его частью? Сейчас все происходящее воспринималось мной отстраненно, как будто я и мое сознание принадлежит двум разным субъектам. И я смотрю на все, что происходит со мной, словно со стороны. Эта отстраненность помогает мне переносить физическую боль. Но в то же время я не могу до конца осознать и поверить, что все, что со мной происходит, это не игры разума и больного воображения, а реальная жизнь, которой мне предстоит жить, состариться и умереть. Видимо, я все же уснул, потому что когда я поднял голову и взглянул вверх, то заметил, что небо начало светлеть на востоке. Джеймс спал, сидя напротив меня за столом. Голова его покоилась на сложенных перед собой руках. Перед ним стояла пустая бутылка пива, моя же оставалась нетронутой. Я растолкал Джеймса. «Вставай, пора». Он кое-как проснулся и начал разминать затекшие руки и тело. «Джеймс, найди какой-нибудь пакет или тряпку, нам понадобятся камни из очага». «Зачем?» – удивленно спросил он, глядя на давно потухший очаг. «Объясню по дороге. Возьми штуки 4 средней величины и брось их в машину». Когда подъехали к дому Патрика, мы заметили, что от дома отъезжает автомобиль, за рулем которого находился мужчина, выкатывавший вчера мусорный бак к обочине. Припарковавшись на вчерашнем месте, мы принялись наблюдать за домом. Примерно через час к дому подъехало такси, и из дома к нему направилась пожилая женщина. Дождавшись, когда автомобиль скроется из виду, прихватив ящик с металлоискателем, я направился к дому, наказав Джеймсу ждать моего сигнала, после которого он должен был присоединиться ко мне. Быстро приблизившись к входной двери, я несколько раз нажал на звонок и прислушался. В доме было тихо. Я уже хотел направиться к задней половине дома, как вдруг мой взгляд упал на вазоны, стоящие справа и слева от входа. «Почему бы и нет?» – подумал я, и, тщательно осмотрев оба вазона, нашел запасной ключ, которым и открыл входную дверь. Когда я открыл входную дверь, в голове всплыл образ персонажа комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Жоржа Милославского, когда он первым же ключом открыл дверь квартиры Шпака. И мне стоило больших усилий, чтобы не повторить его снисходительную ухмылку. Зайдя в гостиную, я прошел к столу и, поставив ящик с металлоискателем на стол, огляделся. Типичный американский интерьер. Вообще, интерьер американских домов простой и дешевый в исполнении. Здесь нет дорогих интерьерных изысков, выполненных из дорогих отделочных материалов. Однако все решения так тщательно продуманы, что выглядит все дорого и богато. Подобный эффект достигается при помощи использования наиболее доступных материалов с имитацией их под дорогостоящие. Например, внутренние лестницы в американских домах собирают на деревянном каркасе из древесно-стружечной плиты, красят, штукатурят и покрывают ковролином. В интерьере американского дома вы никогда не увидите кованую лестницу или мраморные ступени. Все двери в основном белого цвета. По цене самые дешевые, не более $100 за единицу. Чаще еще дешевле. Тратить деньги на дорогие деревянные двери для домашнего интерьера у большинства американцев считается безрассудством. Стены внутри дома традиционно отделываются штукатуркой, окрашенной в природные тона желтой гаммы различной интенсивности, от светло-коричневого до травянисто-зеленого. Интерьер этого дома не был исключением. Стены были отделаны штукатуркой и выкрашены в традиционно светло-желтой гамме. Стены украшали репродукции картин. Американцы очень любят собирать серии изображений в блоки по 4 картины квадратом на стене. Во всех комнатах много встроенной мебели. В той жизни, когда мы с пацанами шарились по заброшкам дореволюционной постройки, приготовленными под снос, металлоискателями первым делом проверяли печь, дверные коробки, подоконники и пол. Стены осматривали в последнюю очередь. Печи и камина здесь не было, а по книге помнилось, что деньги были найдены в стенах. Тогда и мы, пожалуй, начнем со стен. Достав катушку, прикрутил ее к поисковому стержню, подключил провод от катушки к детектору и батарее. Подключил наушники и надел их на голову. Перекинув сумку с детектором через плечо, начал обследовать комнату вдоль стен по часовой стрелке. Обойдя комнату по кругу и ничего не обнаружив, задумался, где искать. В ванной комнате искать нет смысла, никто не будет нарушать гидроизоляцию деревянных стен для устройства тайника. И тут мой взгляд упал на плинтуса. Высокие, белого цвета, высотой сантиметров 20. А ведь это идеальное прикрытие для тайника. Думай, Штирлиц, думай, Мерседес куплю. Итак, что же явилось первоначальной причиной обнаружения тайника? Скорее всего, небольшой косметический ремонт, который выполнялся жильцами самостоятельно. Если бы это был профессиональный ремонт, выполняемый нанятой бригадой строителей, о найденном тайнике хозяева вряд ли когда-нибудь бы узнали, потому что все найденное, вероятнее всего, стало бы добычей этих самых строителей. Тогда, возможно, это была замена небольшого участка ковролина, который пришел в негодность, и проще его было заменить, чем вычистить. А где может находиться такой участок? Конечно же, во входной зоне. Она небольшая, и там ковролин быстрее всего изнашивается. Подхватив металлодетектор, я быстрым шагом направился к входной двери. Проведя катушкой металлодетектора вдоль плинтуса, тут же услышал уверенный сигнал. Положив на пол металлодетектор, стал разглядывать плинтус в зоне уверенного сигнала металлодетектора. Во-первых, он здесь самый короткий, а во-вторых, шляпки гвоздей, которые крепят плинтус к стене, не покрашены. Достав стамеску из кармана и вбив ее между стеной и плинтусом, потянул на себя. Как ни странно, плинтус с первого раза не поддался. Пришлось налечь всем телом, и только тогда он начал медленно отходить от стены. Когда удалось оттянуть плинтус от стены примерно на сантиметр, дело пошло быстрее. Видимо, когда приколачивали плинтус повторно, гвозди взяли на сантиметр длиннее. Заглянув в открывшуюся нишу, увидел прямоугольную жестяную коробку. Достав ее из ниши, стал ее внимательно рассматривать. Оказалось, это была старая, но довольно прочная жестяная коробка из-под печенья Кеннеди с потертой цветастой картинкой. Открыв крышку коробки, увидел три свертка из газетной бумаги по форме напоминающей пачки банкнот. Затаив дыхание, развернул один сверток. С банкнот на меня смотрел Бенджамин Франклин. У американцев на 100-долларовой купюре изображен Бенджамин Франклин, и это не президент. Это один из лидеров войны за независимость США. Его подпись красуется на Декларации независимости США и Конституции США. В честь него 100-долларовые купюры называют Бенджамин. Развернул оставшиеся два свертка, в которых тоже были банкноты. После подсчета всех купюр в трех пачках, оказалось, что в коробке находились банкноты на общую сумму 17 тысяч долларов. Ого, да это же джекпот! Постойте, постойте, в статье говорилось, что впервые Боб Китс и Аманда Рис во время ремонта обнаружили в стене своего дома две металлические коробки. Значит, должна быть еще одна коробка и как минимум 5 тысяч долларов? Сходив в комнату за фонариком, я вернулся к тайнику и стал светить в нишу, откуда была извлечена коробка. Пусто. What the fuck? Что за херня? Быстро распихав пачки банкнот по карманам своего комбинезона, я снова взял металлоискатель и подвел его катушку к тому месту, откуда была только что извлечена жестяная коробка. Есть сигнал. Чуть слабее, но есть. Отбросив в сторону металлоискатель, стал руками осторожно ощупывать нишу. Пальцы коснулись предмета, который точно не являлся частью стены. Деревянная перемычка между досками, на которой я нащупал вторую коробку, находилась в стороне и чуть выше верхней границы ниши. Снаружи увидеть ее было невозможно. Коробка была меньше первой, но тоже из жести, с рисунками и надписями на поверхности, которые были так сильно затерты, что понять по ним, для чего изначально предназначалась коробка, было практически невозможно. Аккуратно вытащив коробку и открыв крышку, я увидел сверток газетной бумаги. Надорвав газету, вновь увидел банкноты с портретом Бенджамина Франклина. «Здравствуй, Бен», — как старому знакомому сказал я ему. Затем, торопливо пересчитав банкноты, я тут же сунул пачку банкнот в карман своего комбинезона, после чего аккуратно установил плинтус на место. Вооружившись металлоискателем, я решил повторно проверить гостиную и снова ничего не нашел. Похоже, придется включать штирлица, точнее, мозги. Насколько помню, вторую захоронку Боб Китс и Аманда Рис обнаружили только через неделю. В статье не упоминалось, где они ее обнаружили. Ничего не говорилось и о том, как они ее нашли. Но я на 100% уверен, что они, как и я, воспользовались металлоискателем. Почему они нашли вторую захоронку только через неделю? Возможно, они не сразу пришли к мысли воспользоваться в своих поисках металлоискателем? Ладно, попробую поискать на втором этаже, и пусть мне повезет, как в первый раз. Поднимаясь на второй этаж по лестнице, я решил проверить металлоискателем стены вдоль лестницы, но сигнала не было. По стенам вдоль лестницы шли декоративные панели. Вряд ли это было подходящим местом для захоронки. Обойдя все комнаты второго этажа по кругу, снова ничего не нашел. Мой комбинезон с пачками банкнот пропитался насквозь от пота и здорово потяжелел. Сумка с детектором и батареями безжалостно оттягивала мне плечо. По лицу стекали капли пота. Но самое ужасное – то, что я мысленно уже сдался. В голове была лишь одна мысль – плюнуть на оставшуюся захоронку и уйти из этого душного дома. Спустившись вниз, я улегся на диван и дал себе несколько минут отдыха. Чувствуя, как расслабляются мышцы спины, попытался мысленно представить, куда бы я спрятал деньги. Обводя рассеянным взором гостиную, вдруг почувствовал, что решение близко. Оно прямо перед глазами, нужно только сосредоточиться. Мой взгляд остановился на встроенном шкафу. Он был слегка приоткрыт. Видневшийся кусок внутренней поверхности был точно так же отштукатурен, как и стены гостиной. Посмотрев вниз, заметил, что внутри шкафа идет точно такой же плинтус, как и снаружи. Зная особенности американского строительства, сразу понял. Боковые и внутренние стенки шкафа выполнены по той же технологии, что и стены дома. Значит, там полно ниш для захоронок. Подойдя к шкафу с бешено колотящимся от волнения сердцем, я открыл его. Медленно, как будто боясь спугнуть удачу, провел катушкой металлоискателя вдоль плинтуса и тут же услышал уверенный сигнал, подтвердивший мою догадку.